Часть вторая. Зеркала из жидкой ртути. Интеллект декаподов неизмеримо превосходил человеческий, и у них даже не возникало мысли, что люди тоже разумны. По-видимому, для декаподов люди выглядели кем-то наподобие зверушек, а города и промышленность производили на них не больше впечатления, чем на обычного человека производит муравейник, если не считать того забавного чувства, с которым он сравнивает муравьиную общину со своей собственной. Лесли Фрэнсис Стоун. «Люди в марсианском зверинце». 1936 год. Крис Кармоди, вы сюда что, пешком тащились, что ли? Сбивайте к снегу и заходите. Я Чарли Гроган. Главный инженер глазной впадины Чарли Гроган оказался крупным мужчиной, однако объем ему обеспечивала скорее мышечная масса, чем жир. Он протянул Крису массивную ладонь. Волосы еще не начали редеть, хотя на висках уже белые. Спокоен, уверен в себе. — Сказать по правде, — сообщил ему Крис, — я действительно пришел пешком. — Вы здесь без машины? — Без машины. И зимнюю одежду в слепое озеро он тоже не взял. Даже его куртка без подкладки и то была чужая, не того размера. За воротник все время забивался снег. — Когда работаешь в здании без окон, — сказал Гроган, — приобретаешь способность догадываться о погоде по всяким мелочам. Метель еще не кончилась? — В самом разгаре. — Ага, ага. Сами понимаете, в декабре у нас тут без снега редко когда обходится. Повезло еще, что ко Дню Благодарения выпало совсем чуть-чуть. Куртку свою вешаете здесь, обувь тоже снимаете, мы тут ходим в резиновых бахилах. Возьмите себе с полки. Вот эта штука у вас на груди. Диктофон? Да. То есть интервью уже началось? Если, конечно, вы не попросите остановить запись. Да нет, мы тут как раз для этого... Я побаивался, что вы хотите расспросить меня о блокаде. А я про нее знаю ничуть не больше остальных. Но Ари Вейнгард сказал, что вы работаете над книгой. — Над большой статьей для журнала, — сказал Крис. — Хотя может статься и над книгой, как выйдет. — В зависимости от того, выпустят ли нас когда-нибудь наружу. — От этого и еще от того, найдутся ли снаружи потенциальные читатели. Это что-то вроде детской игры, да? Давайте играть в то, что мир не сошел с ума. А? И в то, что наша работа еще имеет какой-то смысл. Лучше будем считать это чувством долга, — ответил Крис. В общем, я собирался, считайте это моим чувством долга, провести вас по оку и немного рассказать о его истории. Вы именно этого хотели? Именно это мне нужно, мистер Гроган. Можете звать меня Чарли. Вы ведь одну книгу уже написали, правильно? Да. Я о ней слышал. Про того биолога Теда Галиану. Слышал и о том, что ее называют клеветой. А саму книгу не читали? Не читал и не собираюсь. Только не обижайтесь, пожалуйста. Я Галиану знал. Мы познакомились на конференции по биоквантовым вычислениям. Может, в области антивирусных препаратов он оказался и гений? Но говнюком он тоже был еще тем. Некоторых известность слишком уж возбуждает. Гляна с тобой 2 минут не мог провести, если ты не репортер или не крупный инвестор. Думаю, ему необходимо было чувствовать себя героем, заслуживал он того или нет. Но я здесь не для того, чтобы говорить о Гляна. Просто хотел внести ясность. За книгу я вас винить не намерен. Съехать на мотоцикле с обрыва решил сам Гляна. Вашей вины здесь нет. — Спасибо, — сказал Крис. — Так вы обещали провести меня по оку. Глазная впадина представляла собой точную копию комплекса в Кроссбенке, где Крис уже побывал, во всяком случае на архитектурном уровне. Подробности слегка отличались. Имена на дверных табличках, цвет стен. И еще здесь все без особого энтузиазма попытались украсить к предстоящим праздникам. У входа в кафетерий висели красные и зеленые ленты, в библиотеке поставили бумажный венок и минору. На Чарли Грогане были очки, и в них он мог видеть то, что не видел Крис, в том числе внутреннюю информацию о том, кто сейчас в каком офисе находится. Когда они проходили мимо двери с надписью «Эндостатика», Чарли через гарнитуру побеседовал с теми, кто внутри. — Привет, Элли. Ладно, не буду отвлекать. — Да нет, с Бумером все в порядке, спасибо. — Кто такой Бумер? — Пес мой, — объяснил Чарли. — Старый уже совсем. Они спустились на лифте на несколько этажей к чистой зоне в самом сердце ока. — Сейчас наденете костюмчик и к кольцам, — пообещал Чарли. Однако обнаружилось, что над широкой дверью с надписью «Вход только в стерильной одежде» мигает красная лампочка. — Внеплановые работы, — развел руками Чарли. — Посетителям пока хода нет. Готовы обождать часок? — Если тем временем получится побеседовать, то да, — ответил Крис. Главный инженер сопроводил его обратно в кафетерий. Чарли сказал, что все равно не успел пообедать. Еда на сервировочных столиках была точно такая же, как и в клубе. Те же самые курицы с рисом быстрого приготовления и готовые сэндвичи, которые раз в неделю доставлял транспорт. Инженер взял себе ржаной сэндвич с ветчиной. Крис, который по дороге сюда успел промерзнуть, предпочел горячее. Воздух в кафетерии был приятно теплым, аппетитные запахи из кухни действовали успокаивающе. — Я всем этим занимаюсь уже достаточно давно, — начал рассказывать Чарли. — Собственно, новичков в Слепом озере практически нет, если не считать аспирантов, которые приезжают на стажировку. — Ари не говорил, что мне довелось работать с доктором Гуптой еще в Беркли? Томми Гупта был родоначальником исследований в области саморазвивающихся нейронных сетей и квантовых интерфейсов. — Вы тогда сами, наверное, были студентом? — Угу, это вы верно подметили. Не так уж я и стар. Мы только начали использовать для логических элементов переключатели Бутова. Интересное было время, хотя никто толком не представлял, насколько все окажется интересным. — Астрономическими приложениями вы тоже тогда занимались, — уточнил Крис. — Немного. Разумеется, никто не ожидал, как все обернется. По большому счету, еще одно повторение всей истории Крису не требовалось. Она была прекрасно известна и любому приличному журналисту в области астрономии или популяризатору науки довелось за последние годы ее пересказывать в той или иной форме. По большому счету, — подумал он, — это всего лишь последняя глава в давнем стремлении человечества увидеть невидимое. Технологии 21 века в ней лишь виньетки. Все началось, когда первое поколение космических обсерваторий НАСА, работавших в рамках так называемого проекта «Поиск землеподобных планет», определило три обращающиеся вокруг не слишком удаленных Солнца подобных звезд планеты, предположительно похожие на Землю. Этот проект породил, в свою очередь, проект интерферометры высокого разрешения, а интерферометры высокого разрешения породили величайший проект в области оптической интерферометрии — комплекс «Галилей». Шесть небольших, но чрезвычайно сложных автоматических станций, обращающихся вокруг Солнца за орбитой Юпитера и связанных между собой в единый виртуальный телескоп невиданного прежде разрешения. Как тогда было принято хвастаться, комплекс «Галилей» мог распознать форму континентов на планетах в сотнях световых лет от Солнца. И все это действительно работало. Какое-то время. Пока телеметрия с «Галилея» не стала ослабевать. Месяц за месяцем, медленно, но неуклонно, сигнал становился все менее и менее разборчивым. В результате интенсивного расследования НАСА пришло к выводу, что источником проблемы являются несколько строчек кода, к несчастью, прошитого в архитектуре комплекса столь глубоко, что перезаписать его невозможно. Подобные риски были изначально заложены в проект, Галилей был чрезвычайно сложен и столь же чрезвычайно недоступен. Отремонтировать комплекс не представлялось возможным. Еще немного, и триумф человеческой технологии превратился бы в набор бессмысленных, хотя и чрезвычайно дорогих побрякушек. «Тогда у НАСА не было своих бэк-колец», — заметил Чарли. «Но Дженкорп предложил поделиться вычислительными мощностями». «Вы работали в Дженкорпе?» «Да, мне довелось понянчиться с их оборудованием. Дженкорп добился неплохих результатов в области синтеза белков. Естественно, примерно то же самое можно было делать и на обычных квантовых компьютерах. Среди инженеров считалось, что бэк-кольца слишком уж сложны и непредсказуемы, что это костыль какой-то, а не нормальное решение. Черти что, и сбоку бантик. Но с результатом ты не поспоришь». Результаты дженкорповские бэк-кольца выдавали быстрее, чем стандартные бэк-компьютеры в Массачусетском технологическом. Другое дело, что выглядело это слегка страшновато. — Страшновато? Слишком уж они были неожиданными, контринтуитивными. Любой специалист в саморазвивающемся адаптивном программировании вам скажет, что бэк-кольца в этом плане сильно отличаются от обычных бэк-массивов, которые и сами по себе достаточно странно себя ведут. Мне не следует этого говорить, поскольку подразумевается, что я рассудительный и опирающийся исключительно на факты инженер. Однако бэк-кольца попросту мыслят странно. Причем такое объяснение ничем не хуже других. Все равно никто не понимает, почему бэк-процессор с открытой органической архитектурой работает быстрее, чем просто бэк-процессор. Можно подумать, в него какой-то странный дух вселяется, извините за выражение. И мы в машинном зале не просто поставляем требуемые вольты и амперы. Штука, за которой мы ухаживаем, она почти живая. Иногда у нее хорошее настроение, иногда же... Чарли умолк, словно осознав, что давно вышел за рамки инженерных рассуждений. «Вряд ли он захочет, чтобы я это опубликовал», — понял Крис. «Так значит, вы предложили НАСА доступ к бэк-кольцам?» «В конце концов, НАСА просто купила у Дженкорпа несколько штук. И меня вместе с ними. Понимаете, по существу задача сводилась вот к чему. По мере того, как сигнал с комплекса Галилея слабевал, его становилось все сложнее и сложнее отделять от шума. Соответственно, нам предстояло обнаружить этот сигнал и извлечь его, отделив от всевозможных случайных радиопомех, которые от всей Вселенной так и лезут. Меня часто спрашивают, как же вы это делали? И мне приходится отвечать, что мы этого не делали. И никто не делал. Мы просто поставили перед бэк-кольцами задачу, они дали варианты ответов, варианты стали скрещиваться и размножаться, пока из всего этого что-то не вышло. Сотни тысяч поколений в секунду. Гигантская, невидимая эволюционная гонка в духе Дарвина выживает в сильнейшей. Под сильнейшим в данном случае понимается способный извлечь сигнал из-под груды шума. Код, пишущий код. Больше поколений кода, чем поколений живших на Земле людей, когда бы даже не больше, чем поколений всех живых существ. Числа, усложняющие сами себя, как ДНК. В непредсказуемости и есть основная красота. Понимаете? — Кажется, да, — согласился Крис. Красноречие Чарли было ему по душе. Ему всегда нравилось, когда в голосе интервьюируемого звучит истинная страсть. — Я хочу сказать, что мы сделали нечто красивое и загадочное, чрезвычайно красивое и чрезвычайно загадочное. — И оно сработало, — кивнул Крис, — отделило сигнал от шума. Как всем известно, сработало. Сказать по правде, пока, наконец, не получилось, мы сомневались. Имели место несколько, как мы это называем, пороговых ситуаций, когда все чуть было не пошло прахом. Сначала у нас прекрасное, чистое изображение, потом оно начинает распадаться, буквально пиксель за пикселем. потеря осознаваемого сигнала. Однако всякий раз бэк-кольца снова его вытягивали. Вообще без нашего участия, понимаете? Наши математики с ума сходили. Очевидно, начиная с какого-то уровня, осмысленный сигнал получить нельзя в принципе, слишком много потерь. Однако машины продолжали его извлекать, словно кролик из шляпы, пока, наконец, в один прекрасный день к нам в лабораторию не заявился мужик в дорогом костюме и не объявил: «Так, ребята, только что сообщили с самого верха, комплекс полностью прекратил передачу и отключился. Можете тоже выключать свою технику и расходиться по домам». А моя начальница, я тогда работал с Келли Флетчер, она сейчас в Кроссбанке, подняла голову от монитора и говорит: «Комплекс, может, и отключился, а данные продолжают идти». Чарли дожевал сэндвич, вытер рот салфеткой и отодвинул стул. «Наверное, в аппаратную уже можно», — сказал он. В Кроссбенке Крису доводилось видеть бэк-кольца с галереи. В саму аппаратную его тогда не пригласили. Стерильный костюм оказался удобным, насколько это вообще возможно. Воздух внутрь шел прохладный, стекло шлема было широким и прозрачным. И тем не менее Крис испытывал в нем легкую клаустрофобию. Чарли провел гостя через дверь для персонала, и они попали в всю реалистическую тишину аппаратного зала. Кольца представляли собой эмалированные цилиндры, каждая размером с грузовик. Они были установлены на изолирующих платформах, способных поглощать любую сейсмическую вибрацию, за исключением серьезных землетрясений. Странные и очень нежные устройства. «Все может кончиться в любую минуту», — пробормотал Крис. «Вы о чем?» «Слова одного инженера из Кроссбенка. Он сказал мне, что ему нравится такая спешка. Нравится обслуживать процесс, который может прерваться в любой момент». «Такое чувство тоже есть, точно. Это технология совершенно нового уровня сложности». Чарли переступил через пучок проводов в тефлоновой изоляции. «Машины показывают нам чужие планеты, но за те 10 лет, которые они работают на НАСА, мы так и не поняли, как именно они это делают». «И делают ли вообще?» — подумал Крис. Горстка твердолобых скептиков продолжала настаивать, что изображения не имеют под собой никакой реальной основы, что все это в некотором роде бэк-кольцам лишь снится. «Таким образом, — сказал Чарли, — у нас здесь по существу сразу два исследовательских проекта. Ученые в Плазе сортируют и интерпретируют данные, а те, кто работает здесь, пытаются понять, каким образом эти данные получены. Только наблюдать нам приходится как бы со стороны. Бэк-кольца нельзя ни разобрать, ни просветить рентгеном, ни еще чего-нибудь в этом роде. Изменяя квантовую систему, меняешь ее состояние. Слепое озеро — не просто копия Кроссбенка. Нашим машинам пришлось пройти через такой же процесс самообучения, только мы использовали данные со старых интерферометров, а не с Галилео, специально приглушая уровень сигнала, пока машины тоже не смогли решить задачу, в чем бы это решение ни заключалось. В мире лишь два таких комплекса, и любые попытки построить третий на данный момент ни к чему не привели. Мы словно балансируем на тоненькой ниточке. Примерно это и хотел сказать тот парень из Кроссбанка. Здесь происходит нечто необычное, на грани чуда. Мы не понимаем, что именно. Остается лишь ухаживать за этим чудом и надеяться, что оно не устанет и не выключится. Все может кончиться в любую минуту, это точно. И от любой причины. Инженер подвел Криса к последнему из бэк-колец. Затем они через серию шлюзов прошли в помещение, где уже можно было снять стерильный костюм. «Не следует забывать, — сказал Чарли, — что машины вовсе не разрабатывались под эту конкретную задачу. Никакого линейного процесса. Сначала первая стадия, потом вторая и третья. Все, что мы делали, запустили их. Поставили задачу, запустили машины, а то, что случилось потом, было волей проведения». Он аккуратно сложил стерильный костюм и оставил на полке, откуда его заберут в чистку. Потом Чарли провел гостя через самый многолюдный сектор ока. Два огромных зала, стены увешаны видеопанелями, а внутри множество мужчин и женщин с гарнитурами на головах, внимательно вглядывающихся в собственные экраны. Крису вспомнился старый комплекс НАСА в Хьюстоне. «Похоже на центр управления полетом». «И неспроста», — кивнул Чарли. «НАСА управляло комплексом «Галилей» через примерно такой же интерфейс. Когда все окончательно вышло из строя, они переключили систему на бэк-кольца. Отсюда им отдаются команды, связанные с направлением, глубиной резкости, увеличением и тому подобными настройками». До мельчайших деталей. Одна из панелей на противоположной стене передавала необработанное видео. «Лангуста-Сити». Только Элейн, конечно, права. Название никуда не годится. Аборигены даже отдаленно не походили на лангустов, разве что своей грубой кожей. На самом деле Крису чудилось в них что-то бычье, вероятно, из-за индифферентной медлительности и огромных, лишенных выражения глаз, напоминающих бильярдные шары. Субъект был в конклаве, глубоко на дне неясно освещенного обеденного колодца. Среди мшистой поросли валялись шкурки овощей, между влажными отбросами ползали какие-то личинки. «Лучший способ отбить себе аппетит, — подумал Крис, — это понаблюдать за питанием аборигенов». Он повернулся от экрана к Чарли Грогану. «Да уж, — кивнул тот, — все может кончиться в любую минуту». «Ари сказал, вы живете в спортзале?» «Пока что да. Подвезти вас домой. Я на сегодня более или менее закончил». Крис посмотрел на часы. Уже почти 5. «Лучше, чем опять идти пешком. При условии, что дорогу успели расчистить». Пока Крис был внутри, снега успело насыпать сантиметров 5, а ветер лишь усилился. Криса бросило в дрожь, стоило ему выйти наружу. Он родился и вырос в Южной Калифорнии, и пусть даже успел пожить на восточном побережье, к зимнему холоду так и не привык. Это ведь не просто плохая погода, а такая, что легко может тебя убить. Если сбиться с дороги, гипотермия покончит с тобой еще до рассвета. — В этом году зима довольно суровая, — согласился Чарли. — Наверное, потому что тают льды, и холодная вода попадает в Тихий океан. К нам сюда задувает по прерии, прямо из Канады. Через какое-то время привыкнешь. — Не исключено, — подумал Крис. — Жить в осаде тоже ведь привыкаешь. Машина Чарли Грогана была включена в розетку накрытой парковки. Крис блаженно вытянулся на пассажирском сиденье. Машина явно принадлежала холостяку. Сзади все было завалено старыми журналами и собачьими причиндалами. Стоило Чарли выехать с парковки, как шины заскользили по укатанному снегу. Машину повело, и она не сразу поймала сцепление с асфальтом. Проезд, ведущий к главной дороге, обозначали сияющие ярко-желтым светом столбики, напоминавшие укутанных в шубы из снежного вихря часовых. — Все может кончиться в любую минуту, — повторил Крис еще раз. — Как и блокада. — Может кончиться, — но никак не кончается. «Вы свой диктофон уже выключили?» «Давно». «Вы в том смысле, что я продолжаю интервью?» «Нет, конечно, просто разговариваю». «В устах журналиста...» «Я не для таблоидов пишу, честное слово, просто хотел потрепаться. Если желаете, можем вернуться к погоде». «Не хотел вас обидеть». «Я и не собирался». «Уже обожглись на Голиану, ведь так?» И кто здесь кого допрашивает? Однако ему казалось, что собеседник заслуживает откровенного ответа. Не уверен, что это правильное слово. Надо полагать, критикуя национального героя, берешь на себя определенный риск. Я вовсе не пытался его опорочить. В основном он все написанное вполне заслужил. Тед Галиану попал на экраны национальных телеканалов 20 лет назад, когда запатентовал семейство новых антивирусных препаратов широкого профиля и заработал состояние, основав фармацевтическую компанию нового поколения, эксплуатирующую эти патенты. Галиана послужил прототипом ученого-предпринимателя 21 века, В 19-м такими были Эдисон и Маркони, оба порождения коммерческого окружения своего времени и при этом гении. Как и Эдисон с Маркони, он стал национальным героем и привлек к себе на работу лучших специалистов по геному и синтезу белков. Ожидаемая продолжительность жизни детей, рождавшихся сейчас в континентальном содружестве, превышала 100 лет во многом благодаря антивирусным и антигериатрическим препаратам Голиану. Однако Крис обнаружил, что как бизнесмен Голиану был совершенно безжалостен и не всегда чистоплотен, в чем тоже походил на Эдисона. Он лоббировал продление срока своих патентов в Вашингтоне, выживал с рынка конкурентов или поглощал их, пользуясь при этом довольно сомнительными схемами. Хуже того, некоторые из найденных Крисом источников были совершенно уверены, что Голиану вовлечен в откровенно незаконные махинации на фондовом рынке. Последним его крупным коммерческим проектом была генетическая вакцина против атеросклероза, которую так и не довели до ума. И в результате открывшихся перед инвесторами перспектив, пусть и дутых, курс акций Галтеха взлетел на головокружительную высоту. Разумеется, потом пузырь лопнул, но Голиану с дружками своевременно успел продать акции. — А доказательства у вас есть? — спросил Чарли. В конечном счете выяснилось, что нет. Да я, собственно, писал биографию вовсе не для того, чтобы смешать Голиана с дерьмом. Гениальным-то ученым он действительно был. Когда книга вышла, ее встретил довольно теплый прием. Надо полагать, отчасти потому, что Голиану, как и любому богачу, завидовали. Затем с ним произошел несчастный случай, или же самоубийство. Точки зрения, возможно, разные, и семья Голиану решила обвинить во всем книгу. Желтый писак довел благотворителя до самоубийства. Заголовки получились что надо. — Вам пришлось судиться? — Я давал показания на слушаниях в Конгрессе. — По-моему, я что-то читал. Меня чуть не отправили в тюрьму за неуважение к правосудию, поскольку я отказался раскрыть свои источники. Другое дело, что мне бы это все равно не помогло. Все мои источники были публичными персонами, и к моменту слушаний уже успели сделать заявления, в которых встали на сторону семейства Голиану. В глазах общества, к тому моменту Голиану уже был мертвым святым. Никто не станет звать патолога-анатома, чтобы вскрывать мертвого святого. — Не повезло вам, — кивнул Чарли. Во всяком случае, момент оказался не самый удачный. Крис смотрел в боковое стекло. На снег, который сыпался с неба, лип к поверхности машины, собирался в небольшой сугроб за зеркалом. Или же само решение было неудачным. Я атаковал одну из самых крупных ветряных мельниц на этой планете. Похоже, не до конца понимая, как устроен мир. — Угу, — некоторое время Чарли вел машину молча. — На этот раз вам повезло. История блокады Слепого озера, рассказанная изнутри. При условии, что найдется, кому ее рассказать. — Вас лучше высадить у самого клуба? — Да, спасибо, если не слишком большой крюк. — Мне спешить некуда, хотя Бумер, наверное, проголодался. Я думал, что сменных работников из клуба уже всех расселили по местам. — Меня пока не успели, — сказал Крис. — Встреча с хозяином квартиры завтра. — И кому вы попали? — Доктор Хаузер. — Маргарит Хаузер, — Чарли как-то улыбнулся. — Всех парей под одну крышу. — Парей? — А, забудьте... В политику Плазы я лезть не хочу. Знаете, Крис, давайте я вам скажу кое-что интересное насчет моего Бумера. Что именно? Он ничего не знает про блокаду. Не знает и не желает знать. Главное, чтобы его кормили по расписанию. Счастливчик этот Бумер, — подумал Крис.